Глава 17. Древницкий. Дни идут. Они даже бегут быстро, в припрыжку, как шаловливые дети. Анна Борисовна ходит в тюрьму на свидания, носит туда передачи. В передачах деятельное участие принимают Юзефа, мама, жарят котлеты, пекут булки. Скоро, вероятно, судьба Павла Григорьевича решится, и они с Анной Борисовной уедут из нашего города. Об этом я думаю с грустью. К Юльке я хожу через день. Отца мальчика-полковника выпустили из тюрьмы, он уже работает. А про Вацика ничего не известно, и Юлька очень горюет. «Я Вацика так люблю!» Тихонько и жалобно говорит Юлька. «Ну вот почти так сильно, как тебя, Саша!» Мне радостно слышать эти слова. Еще 3 месяца тому назад мы с Юлькой по этому случаю обнялись бы, поцеловались, может быть, даже заплакали. Но ох, сколько мы пережили за эти 3 месяца! Как мы повзрослели! Я протягиваю руку и крепко пожимаю Юлькину. «Ого!» – замечаю я. «У тебя руки крепкие стали!» Юлька вообще очень поправилась. Она уже не лежит, а чаще сидит на своем одеяле. Почти совершенно пропали опухоли-браслеты на ее руках и ногах. Самые ноги, хотя все еще не ходят, но уже не похожи на серые, размоченные макароны. В них появилась какая-то жизнь. Юлька уже слегка шевелит ими. Папа уверяет, что Юлька скоро начнет ходить. Еще одна перемена появилась в Юльке. Перемена, связанная, вероятно, влиянием на нее Степана Антоновича. Она стала смелее. Степан Антонович очень любит Юльку, а уж как она любит его. Когда он иногда на минуточку прибегает к ней на берег реки, Юлька вся светится радостью. «Таточку!» — говорит она. «Татусю!» — и крепко обнимает его за шею. Вероятно, от общения со Степаном Антоновичем Юлька стала гораздо лучше говорить по-русски и правильнее, и слов у нее стало больше. Например, как-то говоря о Павле Григорьевиче, Юлька очень четко выговорила по-русски: «Он справедливый человек!» Теперь у нас с Юлькой появилась новая игра – афиши. Юлька собирает афиши. У входа в ресторан каждый день наклеивают новые афиши. И вечером Степан Антонович приносит их Юльке. Бывает так, что расклейщик и утром дает Степану Антоновичу одну лишнюю афишу для Юльки. По этим афишам я учу Юльку читать. Юлька старательно прочитывает заглавия пьесы, сперва просто складывая буквы в слоги и слоги в слова. Потом она начинает разбирать смысл прочитанных слов и чаще всего остается недовольна. «Путешествие на Луну! Вот какое глупство! Чи же она близко, та Луна? На чем туда ехать?» Или «Прежде скончались, потом повенчались. А кто же их покойников венчал, а?» Бывают и такие афиши. Всемирно известный доктор черной и белой магии Роберт Ленц. На афише изображен плотный мужчина с баками во фраке, лацканы которого увешаны всевозможными орденами и звездами. Афиша перечисляет эти знаки отличия. Орден Льва и Солнца, пожалованный господину Роберту Ленцу, его величеством Шахом Персидским. Орден, пожалованный индийским Магараджей, и так далее без конца.